Послесловие автора. Я всегда любил игры. И хоть сейчас у меня нет на них много свободного времени, в детстве я обычно играл по 16 часов в день. Одному мне больше всего нравилось играть в RPG, и я до сих пор не могу забыть волнение от посещения новых городов. В этом томе герои отправились в неизведанный мир подземных глубин и неизвестную страну, и я прописывал его, желая наполнить тем волнением, которое испытывал во время игр в детстве. Надеюсь, вам понравилось. Сменим тему. Будучи автором оригинала, я занимался проверкой аниме по данному тайтлу. Проверяющие занимаются целой кучей всего, и самое сложное из всего этого множества вещей — согласование сценария. Получив его на руки, мы проверяем его, затем согласовываем, однако забот во время проверки предостаточно. Если конкретней, речь о простановке пометок. Какие в сценарии есть проблемы и как их исправить? Не я из тех, кто использует все доступное время, и потому волновался, не раздражаю ли я людей тем, что постоянно увеличивал количество пометок до самой последней минуты встречи по согласованию сценария. По правде говоря, я плохо знаком с тем, как все устроено в аниме, но слышал, что преимущества есть как у следующих, так и отступающих от оригинала аниме. И по итогу согласования сценария для этой аниме-адаптации решили следовать оригиналу. Но из-за короткой длины и разницы медиаформатов аниме не получится интересным, если его структуру и диалоги будут слово в слово следовать оригиналу. Структуру и диалоги необходимо подгонять под формат аниме. Разумеется, возникают различные спорные моменты, и я работал над ними, ставя пометки, чтобы все соответствовало намекам, сеттингу, персонажам и теме сцены и так далее из оригинального ранобэ. Большую часть моих пометок принимали, так что думаю, аниме будет следовать оригиналу, если, конечно, я где-нибудь не накосячил. Мы еще не совсем закончили, но мне кажется, что если будем продолжить в том же духе, то выйдет неплохо. У внимательно читавших книги может иногда возникать чувство неправильности происходящего из-за того, что вы знаете сюжет, но мы будем продолжить работать, чтобы оправдать ожидания вас, читателей, которые ценят суть непригодного и его дух. Надеюсь, вы будете с удовольствием ждать аниме. Ну а я приложу все усилия по редактированию следующего тома, чтобы он получился более захватывающим, и от всей души благодарю вас. Сю, 15 января 2020 года, читал «Адреналин».